Глава 26. Темнота спускается на землю, и смущение нисходит на город. «Благословенны сны праведных, сосед мой! И да не помянуты будут сны нечестивых! Но как быть с теми снами, что не благостны и не окаянны, не божественны и не земносмрадны? Не греховны ли они своей неясностью, сосед мой?» «Неясности есть суть сновидения, иначе как же оно от яви может быть отличимо и возвышено? Мудрость в словах твоих, сосед мой, и могу поделиться я с тобою сонмом видений своих. А виделось мне, что обиталище богов нездешних, что под колокольный звон под землю опустилось, стоит на своем месте незыблемо, только вдруг расступаются стены его хрустальные, и выходит оттуда богиня огненно-кудрая, только росту в ней до колена мне». Идет она по улице, а где шажочек сделает, там знак диковинный остается. Ну, совсем как на стенах храмовища. И выходят дети малые, и выкликают худородков, и начинают эти худородки следы читать, словно буквицы. И странные слова у них получаются, смысл коих неведом, а звучание сладостно. Оттого и сон твой, сосед, что вчера Крокон углежок двух своих худородков на растерзание жрецам выдал». Да зачтется ему благодать сия. А боги грозные, крови жертвенной напившись, удесятерили свои силы и в смрадную пыль истерли нечестивый паучий колокол, именуемый открытым домом. За что и слава им! Слава! Да тьфу на тебя, сосед! Гад пещерный и тот детенышей своих на смерть лютую не выдаст. Зато и светлы были боги нездешние, что и сами никого не карали и жертв кровавых не требовали». «Ой, поберегись, соседушка, длинно ухо неусыпных!» «Ты донесешь, что ли?» «А я не говорил, а ты не слыхал. Лепеху до расчетного дня ты у меня просил, а я не дал, вот ты и возлобился. Иди от седова! Тьфу!» Темное облако наползает на вечернее тусклое солнце и мается потемневший город от мала до велика. «Эрь!» «Паучья ножка, не загнали тебя еще под одеяло до самого утреннего звона?» «Если будешь дразниться, пигун, я перестану по вечерам приползать сюда к забору. Мать и так думает, что хоронушку я свою убираю. Злая она. 2 дня, как пропала зорь, а ведь с нею все проклятая Апль шушукалась. Как ты думаешь, не звала ли Апль мою сестричку за собой в колокольный омут?» «Полно тебе глупости повторять. Никто в колокольном омуте не тонет. Да и Апль вовсе не там скрылась. Говорили мне плодоносцы-недоростки. В лес она ушла. Видели ее? Идет точно в полумраке ощупью, протянув руки, а глаза прикрыты. Побоялись ее окликнуть. Думали, ведут ее боги спящие. «Ой, я бы встретила, померла бы от страха. Мне и так ее голос порою чудится. Слов не разберу, а вроде зовет». Тебе вон из омута звон чудился. И не чудился, и вовсе не чудился. На рассветной заре, как ударит под самым лугом, по всему омуту вода кругами пойдет, а когда и плеснет на траву. А кто близко подойдет, того в воду затягивает. Ох и вруша ты, Эрь! Да если хочешь знать, я в этот омут уже 2 раза нырял. И ничего. Второй раз вытащил кусочек ленты диковинной. С одной стороны она черная, как дым, а с другой блестящая. И не то голубая, не то сероватая. Хотел тебе подарить. Положил в корзинку с паучьим кормом. А на утро глядь, и нет ничего. Ой, пигун-болтун, ой, не верю. А моему старшему Пилану поверишь? Он зеленую тряпочку из воды вытащил. Глядь, это шкурка с руки. Да так искусно снята, что можно на свою руку надеть. Растягивается и не рвется. Пилан ее надувать вздумал. Во, надул больше тыквы. Он эту шкурку в дупле схоронил и тоже на утро сунулся. Пропало. Мы тут кое-кому порассказывали. Есть такой слух, что и другие кое-что находят. Только не впрок найденное, каждый раз ночью исчезнет, как не бывало. «Ой, пигун! Ой!» А еще в соседнем дворе говорят, будто рыбляк-рыбник с самого дна чужую руку достал, кое и нездешние боги яства свои на куски делили. «Только уж не проболтайся, Эрь!» «Не верю я рыбникам. Не богова эта рука. Сами они ее смастерили. Нашли комок земли твердой, отливчатой. Камнем ее побили, уплощили». «Ой, пигун, молчи! Такое не то, что сотворить. Ни сказать, ни выслушать. Грех святожарный». «Подумаешь, грех. Я, если хочешь знать, и сам. Молчи, молчи, молчи!» Опустилось солнце вечернее. Вроде спит город, а вроде и не спит. Из одного сада в другой перекидываются шорохи неуемные. Бормотание глухое, шепот жаркий. «Ты милее светила утреннего, ты нежнее солнца вечернего, твои руки белее лотоса, стан твой тоньше богинь неведомых, что парили, земли не касаючись. Греют речи твои, долгожданный мой, только память твоя схоронила то, чего не было. По земле траве ходили боги нездешние, равно как мы с тобой. Истинно говорю тебе, радость моя журчащая. По желанию своему все могли эти боги нездешние и над травою летать, и под землею нырять. Не пойму я тогда, если были они столь могучи, так зачем же позволили себя огнем поразить? Против них были все боги земель наших, а их самих по пальцам перечтешь. Не признали мы их, не поняли знаков беззвучных, а в тяжелый час не поддержали их молитвами дружными. Грех на нас! Тише, тише! Услышат жрецы, сгоришь, как и не бел маляр. Весь город не пережжешь. Сгорело же обиталище. Обиталище-то сгорело. Да память о нем осталась. А память сильнее зрения. Пока стоял этот колокол туманный посреди луга, вроде и не смотрел никто. Что зрение? Повернешься спиной, и вроде пропало все. Другое дело память. В какую сторону ни повернись, память всегда светится, как светлячок в ночи. Не спит город, памятью мается».